Золотишко-то у них с Пантелеем порядком было. В земле, известно, хранили. В своем же огороде, во втором слою. Сковырнут лопатки две сверху, а там песок с глиной. Тут и бросали. Ну, место хорошее запримечено было. До вершков все вымерено. В случае в горной страже прискаться нельзя. Ответ — тут бывалый, самородная, дескать. Не знали, что эдак близко. Вон какую даль отшагивали, а оно вон где, в огороде. Кладовуха эта земляная, что говорить, самая верная. Только вот брать-то из нее хлопотно, да и оглядываться приходится. Это у них тоже хорошо подогнано было. Кустики за банюшкой посажены были, камни кучкой подобраны, одним словом, загорожено. Вот Костька выбрал ночку потемнее и пошел в свою кладовуху. Снял где надо верхний слой, загреб бадью песку и в баню. Там у него вода заготовлена. Закрыл окошко, зажег фонарь, стал смывать, и ничего-ничего, ни единой крупинки. Что думает такое? Не уж ошибся. Пошел опять. Все перемерил, нагреб другую бадью. Даже виду не показала. Тут Костька и остерегаться забыл. С фонарем выскочил, оглядел еще раз. Все правильно. В самом том месте верхушка снята. Давай еще нагребать. Может, думает, высоко взял. Маленько показалось, только самый пустяк. Костька еще глубже взял. Та же штука, чуть блестит. Костька тут вовсе себя потерял. Давай дудку как на прииске бить. Только недолго ему вглубь-то податься пришлось. Камень сплошняк оказался. Обрадовался Костька. Через камень, небось, в полозу золото не увести. Тут оно где-нибудь близко. Потом вдруг хватился. Ведь это Пантюшка украл. Только подумал, а девчонка-то приисковая эта и появилась. Потемки еще, а ее всю до капельки видно. Высоконькая да пряменькая стоит у самого крайчика и на Костьку глазами уставилась. «Что, рыжий, потерял, видно? На брата приходишь. Он и возьмет, а тебе поглядеть осталось. Тебя кто звал, стерва пучешарая?» Схватил ту девчонку за ноги, да что из силы, и дернул на себя в яму. Девчонка от земли отстала, а все прямехонько стоит. Потом еще вытянулась, потончала, медяницей стала, перегнулась Костьке через плечо, да и поползла по спине. Костька испугался, змеиный хвост из рук выпустил. Уперлась змея головой в камень, так искры посыпались, светло стало, глаза слепит. Прошла змея через камень, и по всему ее следу золото горит. Где каплями, где целыми кусками, много его. Как увидел Костька, так и брякнулся головой о камень. На другой день мать его в дудке нашла. Лоб ровно и не сильно разбил, а умер от чего-то Костька. На похороны с Крылатовского Пантелей пришел. Отпустили его. Увидел в огороде дудку, сразу смекнул. С золотом что-то случилось. Беспокойно Пантелею стало. Надеялся, вишу, он через то золото на волю выйти. Хоть слышал про Костьку нехорошо, а все верил, выкупит брат. Пошел поглядеть, нагнулся над дудкой, снизу ему ровно посветил кто. Видит, на дне-то, как окно круглое из толстого-притолстого стекла, и в том стекле золотая дорожка вьется. Снизу на Пантелея какая-то девчонка смотрит, сама рыженькая, а глаза чернехонькие, да такие слышка, что и глядеть в них страшно. Только девчонка-то ухмыляется, пальцем в золотую дорожку тычет, дескать, вот твое золото, возьми себе, не бойся. Ласково вроде говорит, а слов не слышно. Тут и свет потух. Пантелей испугался сперва, на вожденье думает. Потом насмелился, спустился в яму. Стекла там никакого не оказалось, а белый камень, скварец. На казенном прииске Пантелею приходилось с камнем-то этим биться. Попривык к нему, знал, как его берут. Вот и думает, дай-ка попытаю, может, и в самом деле золото тут. притащил что подходящее и давай камень дробить в том самом месте, где золотую дорожку видел».